Глава 14. Кодовое имя У-7. Спасение и крах. Берлинская штаб-квартира немецкой военной разведки Абвера на набережной Шпрее была самым унылым офисным зданием. В этой спартанской невзрачной обстановке работала и верхушка антинацистского военного сопротивления, пользуясь прямой поддержкой главы организации адмирала Вильгельма Канариса. Ханс Остер и его правая рука доктор Ханс фон Дананье, выполняя служебные обязанности и занимаясь подпольной деятельностью, находили время и силы для проведения сложных операций по спасению евреев, обращенных евреев и их родственников. Ни одной подобной операции не было бы организовано без согласия и активной поддержки адмирала Канариса. Маленький адмирал, как его называли, был противоречивой фигурой. Невысокий, тихий, седой опытный разведчик поддерживал прекрасные рабочие отношения с большинством лидеров национал-социализма. Благодаря его необыкновенному умению вести двойную и тройную игру, даже фанатичные нацисты не верили в возможность его сотрудничества с предателями и заговорщиками. В Абвере его знали как строгого и крайне недоверчивого начальника, не отличавшегося ни общительностью, ни дружелюбием. Он проявлял холодность даже в отношениях с собственной семьей. В целом он был мизантропом, предпочитавшим компанию Зеппеля и Сабины, своих любимых такс. Каждый день он приводил их в свой кабинет и иногда запирал дверь, чтобы часами играть с ними. Его биограф Хайнц Хёне упоминает, что человек, не любящий собак, не мог рассчитывать на его благосклонность. Другое его уязвимое место – рост. К слишком высоким офицерам в его ведомстве относились предвзято, их часто выгоняли и оттесняли на второй план. Мало кто сомневался в верности Канариса Гитлеру и нацистскому режиму. При Веймарской республике он прослыл монархистом и ярым противником демократии. Он состоял в нескольких антиправительственных ячейках праворадикального толка и участвовал в деятельности террористической организации «Консул». Неизвестно, имел ли Канарис непосредственное отношение к убийствам веймарских политиков, совершенным этой группой, но он содействовал террористам в добывании денег и, возможно, даже боеприпасов. Он также печально известен тем, что помогал еще одному хорошему другу, испанскому диктатору Франциско Франко, свергнуть молодую Вторую Испанскую Республику в ходе кровавой гражданской войны. Канарис внес решающий вклад в победу фашистов в Испании, и впоследствии о нем вспоминали как об одном из тех, кому Франко обязан своей властью. В 1937 году он все еще отказывался прислушиваться к своему другу и заместителю Хансу Остеру, который пытался открыть ему глаза на истинную природу нацистского режима и оставался убежденным национал-социалистом. «Я требую, чтобы вы твердо поддерживали национал-социалистическое государство», говорил он своим офицерам. «В идеях Адольфа Гитлера запечатлен подлинный солдатский дух, честь и чувство долга, храбрость, боеготовность, готовность к самоотдаче и самопожертвованию, лидерство, товарищество и чувство ответственности». Адмирал считал Гитлера консервативным националистическим лидером, намеренным восстановить былую славу Германии. Несмотря на свое националистическое мировоззрение, Канарис никогда не одобрял наиболее бесчеловечные аспекты нацистской идеологии. Как ни удивительно, для человека с таким прошлым он проявлял сострадание к бедам невинных людей и не мог оставаться в стороне, когда они страдали. Он помогал немецким евреям еще до войны и никогда не относился к их ненавистникам, даже преданно служа нацистскому режиму. Известная антисемитская газета «Der Stürmer» осуждала его и его жену Эрику за то, что они регулярно ходили в принадлежащие евреям магазины. Как и в случае многих других будущих заговорщиков, отношение Канариса к Гитлеру менялось постепенно, под действием накопительного эффекта. Дело Фрича вкупе с началом войны заставило его прислушаться к Остеру и Дананье, с которыми он вместе работал. Следующим поворотным моментом стала польская кампания, запятнанная немецкими зверствами. В то время Канарис занимался организацией множества разведывательных и диверсионных операций, прилагая особые усилия к отправке разведчиков в другие страны, включая британские колонии. Он часто выезжал из Берлина на места, и обстановка в оккупированной Варшаве его ужаснула. Хайнц Хёне писал: «Виды разрушений в Польше оставили на Канарисе неизгладимый след. Сухопутная война была ему в новинку. Его представления о войне опирались на воспоминания о крейсерах, издалека обстреливающих друг друга, и дополнялись ритуалами, традиционными для моряков-джентльменов. Но тут была война иного рода, вакханалия массовой резни и тотального разрушения, битва фанатичных убеждений и идеологий, которая велась посреди горящих городов и на обломках национальной культуры. Увиденное пробудило в нем чувство личной и национальной вины, вскоре кристаллизовавшейся в мысль, которая будет чем дальше, тем больше его мучить. Бог вынесет нам приговор. Канарис был чистым интеллектуалом, свидетельствовал его соратник Эрвин Лахоузен, интересной, очень своеобразной и сложной личностью. Он ненавидел насилие как таковое, и поэтому ненавидел и презирал войну, Гитлера, его систему и особенно его методы. Как на него ни посмотри, Канарис был человеком. Прекрасно понимая, что служит стороне, ответственной за злодеяния, он нашел способ жить в ладу с совестью. Помимо выполнения своих официальных обязанностей и поддержки сопротивления, он прилагал все больше усилий для спасения отдельных жертв. Он делал это по просьбе старой знакомой, жены бывшего польского военного атташе в Берлине. Во время поездки в Познань к Канарису обратилась за помощью растерянная бледная женщина. Адмирал раздраженно уставился на нее, и ее черты лица показались ему смутно знакомыми. Это была мадам Шиманская, жена польского военного атташе и хозяйка популярного салона в довоенном Берлине. Она не имела представления о местонахождении своего мужа. Рыдая, мадам Шиманская рассказала Канарису историю своего спасения и выразила стыд за явную нехватку решительности у польских войск. Канарис утешал ее. «Не огорчайтесь, польская армия сражалась хорошо и храбро». Однако, когда она попросила разрешения уехать к матери в Варшаву, он покачал головой. «Я бы не ехал в Варшаву». Он подошел к большой карте и провел по ней пальцем. «Швейцария. Вот лучшее место». Канарис подготовил документы, которые позволили мадам Шиманской и ее детям устроиться в окрестностях Берна. Там она нашла квартиру, адмирал иногда навещал ее во время поездок в Швейцарию. Он также стал передаточным звеном в переписке между нею и ее матерью в Варшаве. Узнав, что мать проживает на улице Улонска, он попросил руководителя Абвера в Варшаве, Горачика, отвезти его туда. «Мы отправимся к старой пани и расскажем, что с дочерью и ее детьми все в порядке». Канарис также старался спасать евреев. Один из них – раввин Йозеф Ицхок Шнейерсон, более известный как Любавичский Ребе, духовный лидер Хабада, любавичского хасидизма. Немногие знали и знают, что за этой операцией стоял сам Канарис. Как и многие другие еврейские общины в Европе, любавичские хасиды не были готовы к атаке нацистов и оказались застигнуты врасплох. Когда стало ясно, что немцы вскоре оккупируют Польшу, Ребе Шнейерсон приказал принять чрезвычайные меры. Он велел всем студентам варшавских иешив, имеющим американское гражданство, немедленно уезжать, а сам отправился в польскую столицу, чтобы спасти свою драгоценную библиотеку. К несчастью, через несколько дней после его приезда вермахт занял Варшаву. Среди хасидов поползли слухи, что старый раввин, гражданин Латвии, оказался в ловушке в оккупированной столице и даже серьезно ранен. Лобби Хабада в Соединенных Штатах пришло в движение. Некоторые хасиды, имевшие связи в правительстве, призвали Госдепартамент оказать давление на немцев, чтобы спасти Любавичского Ребе. Это отняло много времени, но в конце концов усилия принесли плоды. И на каком-то этапе к делу подключился даже госсекретарь Кордел Халл. Американцы связались с человеком по имени Гельмут Вольтат, высокопоставленным немецким дипломатом и противником войны. Вольтат немедленно пришел к выводу, что спасение столь видной личности может побудить американцев к посредничеству между Германией и Британией. Как и многие немцы, он серьезно переоценивал силу еврейского лобби в Соединенных Штатах. Разумеется, Вольтат не мог действовать в одиночку, поэтому он связался с Канарисом и попросил помощи. Канарис, поддержав мирную инициативу Вольтата, рьяно взялся за выполнение задания. Он поручил операцию двум агентам Абвера – Эрнсту Блоху, еврею по происхождению, и Йоханнесу Горачику, свободно говорившему по-польски. Им было приказано отправиться в Варшаву, найти Шнейерсона и безопасно переправить его в Ригу, на тот момент еще не оккупированную немцами. Блох и Горачик приехали к раввину на военной машине в сопровождении вооруженных солдат. Чтобы успокоить перепуганных иудеев, решивших, что солдаты намерены их убить, Блох назвался евреем. Хаим Либерман, секретарь Ребе Шнейерсона, позже свидетельствовал, что агент Канариса надел свою медаль времен Первой мировой, чтобы к машине не цеплялись немецкие солдаты. В результате ловкой операции Абвера раввин тайно попал в Берлин, затем в Ригу, а потом оказался на корабле, направлявшемся в Соединенные Штаты. Он так и не узнал, что обязан жизнью главе Абвера. К 1940 году друзьям и соседям адмирала уже было известно, что он готов прийти на помощь, и Канариса засыпали просьбами. Анна-Мари Консен, крещенная еврейка, попросила помочь ее матери, попавшей в концлагерь. Государство считало Анны-Мари чистой еврейкой, и она жила в постоянном страхе депортации на восток. Когда ее муж-ариец умер, защитить женщину оказалось некому. Ей пришлось уехать из собственного дома и перебраться с дочерьми Ирмгард и Габриэля в маленькую квартирку неподалеку от жилья Канариса. Ирмгард была одноклассницей Бригитты, дочери адмирала. Дружеские отношения связывали также и матерей девочек. В 1940 году Анна-Мари рискнула напрямую обратиться к адмиралу по поводу своей матери. Канарис не мог отказать. Через своего личного курьера Вильгельма Шмидхубера он разыскал женщину в концентрационном лагере Гюрс на юге Франции. По приказу своего командира Шмидхубер снабжал мать Анны-Мари и других еврейских узников одеждой, едой и деньгами. Несколько позже глава Абвера сумел добиться для женщины разрешения покинуть Гюрс и эмигрировать в Аргентину. Это не такое невероятное событие, как может показаться. Разрешение на эмиграцию из Гюрса по разным каналам получили 2000 заключенных. К сожалению, мать Анны-Мари отказалась, поскольку не хотела оставлять других заключенных. Это решение оказалось роковым. После 6 августа 1942 года немцы отправили большую часть заключенных евреев Гюрса в Освенцим и другие лагеря смерти. Эта трагедия сильно повлияла на Канариса, и он решил во что бы то ни стало спасти Анны-Мари и ее дочерей. Такая возможность представилась в конце 1942 года. Ханс фон Дананье предложил грандиозную операцию по спасению евреев и обращенных евреев под прикрытием шпионской миссии. Канарис немедленно согласился и попросил включить в список Анны-Мари Консен и ее дочерей. Некоторые сообщают, что он сделал это отчасти по просьбе своей жены Эрики. Канарис не только содействовал спасательным операциям, но и выступал против зверств на оккупированных территориях, особенно против действий отрядов СС «Мертвая голова». Позже он практически единственный публично возражал против убийства советских комиссаров и практики морить голодом русских военнопленных. Среди всех начальников отделов Верховного Главнокомандования Вооруженных сил Канарис был единственным, кто так поступал. И все же адмирал знал, что большинство его солдат и офицеров – верные нацисты. Как показано в обстоятельном исследовании Винфрида Майера, посвященном роли Абвера в Холокосте, агенты Абвера на территории СССР были глубоко вовлечены в операции по уничтожению людей, и самым известным примером здесь, вероятно, является тайная полевая полиция, контрразведывательное подразделение, формально подчинявшееся Абверу. Основной задачей этой военной полиции была зачистка фронта от предателей, шпионов и других враждебных элементов. Однако в ходе операции «Барбаросса» ассоциироваться со всеми перечисленными категориями все чаще стали евреи, и потому их массово устраняли и армия, и полиция, и СС. Тайная полевая полиция проявляла такую активность в этих операциях, что практически превратилась в «Айнзацгруппу». Ее глава был очень близок с шефом СД Гейдрихом. Формально он подчинялся Канарису, но фактически отчитывался перед службой безопасности СС. По мере продолжения массовых убийств не прекращались и попытки спасти немногих счастливчиков. В марте 1941 года высшее командование Абвера затеяло очередную спасательную операцию. Она была амбициозна по размаху и, что довольно примечательно, начиналась не как гуманитарная, а как коммерческая. В течение нескольких месяцев Гарри Хамахер, директор фирмы Brasch und Rothenstein в оккупированном Амстердаме, переправлял евреев через границу за солидную плату. Поначалу Хамахеру удавалось получать разрешение на пересечение границы с помощью связей и денег, но со временем делать это становилось все труднее. Еврейский отдел Адольфа Эйхмана проявлял все большую строгость. Этот отдел Главного управления имперской безопасности занимался вопросами выселения евреев. Вскоре Хамахер обнаружил, что получить визы для его клиентов стало практически невозможно. Чтобы решить эту проблему, он в начале марта 1941 года обратился к майору Вальтеру Шульце Бернету, руководителю отдела Абвер-1, разведка, в оккупированной Голландии. Майор увидел в просьбе Хамахера отличную возможность помочь евреям и при этом отправить разведчиков за границу. Его мотивы, таким образом, были одновременно гуманистическими и военными. Понимая, что такая масштабная операция требует поддержки высших эшелонов власти, он обратился за разрешением к Канарису. Шеф Абвера быстро отправил Шульца Бернету зашифрованный ответ. «Спасибо за сигары, которые вы мне прислали», — написал он. «Они меня очень обрадовали». Шульца Бернет понял, что Канарис, известный своим гуманизмом и сопротивляющийся преследованию евреев, согласен и предлагает свое покровительство. После благословения Канариса операция, получившая кодовое наименование «Аквилар», начала развиваться с головокружительной скоростью. Список еврейских беженцев рос с каждым днем. Большинство из них не имели никакого отношения к разведке. Шульца Бернет включил в список нескольких еврейских друзей и знакомых, и даже генерал Фридрих Кристиансен, командир вермахта в оккупированной Голландии, глубоко замешанный в военных преступлениях, добавил пару человек, чьи личные истории его тронули. Альбрехт Фишер, сотрудник компании Bosch и член подполья, обеспечил место в поезде для своего еврейского друга, банкира Рудольфа Кана. Гельмут Вольтат, уже поучаствовавший в операции по вызову Ребе Шнейерсона, добавил в список еще 11 евреев. Операция «Аквилар» началась 11 мая 1941 года. Вальтер Шульце Бернет и его подчиненные лично проконтролировали отправку первого состава с беженцами из Амстердама в Испанию. Второй поезд покинул вокзал через 4 дня, третий – 18 мая. Многие беженцы отправились дальше, в Лиссабон, а оттуда – в США или Южную Америку. Подготовка к вторжению в СССР на некоторое время затруднила получение разрешений на выезд, однако в начале августа операция возобновилась. В Мадрид под бдительным присмотром трех офицеров Абвера отправился четвертый поезд. Еще один состав с еврейскими беженцами ушел из Амстердама 11 августа, а последний достиг места назначения в конце января 1942 года. В общей сложности в ходе этой спасательной операции, самой крупной из всех когда-либо проводившихся Абвером, на свободе оказалось почти 400 евреев. В качестве основания для операции «Аквилар» официально называлась растущая потребность в шпионах за рубежом. В действительности польза от нее в этом отношении оказалась почти нулевой. Сам Шульце Бернет признавал, что операция не имела успеха с точки зрения разведки, поскольку от беженцев-евреев нельзя было ожидать сотрудничества с Абвером. Число реально внедренных за рубежом разведчиков действительно было крайне невелико. Это позволяет заключить, что большинство пассажиров являлись просто беженцами, отправленными исключительно для их спасения. А шпионская миссия, по большей части, хотя и не полностью, стала лишь прикрытием, чтобы обмануть Эйхмана и его отдел. Еще одним свидетельством в пользу гуманитарного характера операции можно считать тот факт, что список беженцев постепенно разрастался. Вызывает удивление, что как раз в тот период, когда Эйхман стал допускать все меньше и меньше исключений, Канарис и Шульце Бернет смогли вывести столько евреев. Чтобы добиться этого, они получали поддельные визы для беженцев, тем самым подвергая опасности собственную жизнь. Важно также отметить, что последний поезд покинул вокзал через 3 месяца после того, как Гиммлер запретил евреям уезжать из Рейха. Эйхман не был дураком, и его подозрения росли с каждым днем. В конце 1941 года он начал искать способы раскрыть истинные цели Канариса. Это хорошо прочитывается в письме, которое он отправил в отделение гестапо в Дюссельдорфе 2 декабря 1941 года, когда операция «Аквилар» близилась к концу. В последнее время во время депортационных перевозок наблюдается подозрительное вмешательство должностных лиц и офицеров вермахта, ходатайствующих о евреях. Оправдывают они это в том числе тем, что эти евреи будут использованы в интересах Абвера за рубежом. В такой ситуации нельзя игнорировать возможность того, что в большинстве случаев подобные просьбы мотивированы личными интересами. В будущем не следует допускать, чтобы евреи освобождались от депортаций, если только ОКВ, Верховное Главнокомандование Вермахта, не представит обоснованное письмо, подтверждающее, что этих евреев действительно используют для разведывательных операций. Единственным человеком в Абвере, уполномоченным подписывать документы от имени Верховного Главнокомандования Вермахта, был Канарис. Вероятно, с помощью такого письма Эйхман пытался загнать в ловушку главу Абвера и заставить его нести личную ответственность за операцию. При наличии подписи Канарису самому пришлось бы отвечать на все подозрения, возникающие в отношении еврейских агентов. Надо полагать, Канарис осознавал, что происходит, но попытки спасти евреев не прекратил. В конце 1942 года Канарис одобрил еще одну крупную операцию, впоследствии известную как Унтернимансибен, операция 7, сокращенно У-7. Ханс фон Данани обратился к Канарису с предложением переправить евреев за границу в качестве агентов разведки. Тот согласился и даже попросил включить в списки свою соседку Анны-Марии Консен и двух ее дочерей. Как обычно, его участие было крайне важным. Без Канариса подобную спасательную операцию провести бы не удалось. И все же центральной фигурой У-7 был не Канарис, а его особый специалист Ханс фон Данани. В 2003 году Яд Вашем, израильский национальный мемориальный комплекс истории Холокоста, причислил Данани к праведникам народов мира. Это звание присваивается не евреям, с риском для жизни спасавшим евреев во время войны. Его кабинет располагался в главном крыле штаб-квартиры Абвера, рядом с кабинетами руководителя и его заместителя. Данани выглядел моложе своих 37 лет. Он предпочитал круглые очки, костюмы и галстуки и почти никогда не носил униформу. Его легко было принять за непримечательного государственного чиновника. На деле же он был не безликим бюрократом, а одним из самых влиятельных людей в немецкой военной разведке, доверенным лицом Ханса Остера и Вильгельма Канариса. Данани стал заклятым врагом нацистского режима с самого его основания и позже утверждал, что начал борьбу с ним не только из-за его беззаконности, но и из-за обращения нацистов с евреями и церковью. После 1933 года он решил остаться на службе, чтобы бороться с системой изнутри. Его биограф Марике Шмидт писала, что, будучи борцом сопротивления и хорошим немцем, Данани решил использовать свои возможности, чтобы замедлить сползание в тотальное зло, насколько было в его силах. Для этого он активно участвовал в немецком сопротивлении и спасал людей. В 1930-е годы к Данани постоянно обращались за советом берлинские евреи, священники-диссиденты, масоны и другие преследуемые люди. Ради них он использовал свои связи, знания и финансовые ресурсы. Его кабинет, свидетельствовала жена Кристина, превратился в пристанище для всевозможных людей, которым требовалась помощь. Он помогал с процедурами эмиграции, оказывал дружескую поддержку, а иногда даже добивался уступок от министра юстиции Гюртнера, своего непосредственного начальника до 1938 года. К концу 1930-х годов Данани стал одним из ключевых участников немецкого сопротивления, объединителем гражданской и военной группировок. Когда за политически неверные взгляды его уволили из Министерства юстиции, Остер добился для него должности особого гражданского специалиста, зондерфюрера, в Абвере. Во время работы в Абвере Данани участвовал в подготовке покушений, и Остер доверил ему текущую работу по поддержанию деятельности сети. «Мой муж решил сражаться не за свою страну», сказала Кристина после войны, «а за тех, кто будет защищать вечные ценности Европы». С этой же целью Данани помогал фиксировать преступления нацистского государства и собрал массу документов, которые предполагалось использовать для судебного преследования нацистских лидеров после свержения режима. Событие, которое в итоге привело к операции У-7, произошло в середине ноября 1941 года, когда на проходной штаб-квартиры Абвера появился необычный посетитель, седой мужчина за 50 на деревянной ноге. Его пропустили и отвели в кабинет Данани. Звали его Фриц Арнольд. Арнольд был адвокатом еврейского происхождения и лютеранского вероисповедания и работал представителем еврейских адвокатов в Берлине. Он пребывал на грани отчаяния. До последнего времени ему и его другу-юристу Юлиусу Флису удавалось избегать депортации на восток, но теперь они ощущали, как петля на их шее затягивается. Оба они имели медали Первой мировой войны, однако в 1941 году прошлые заслуги значили очень мало. Еврейский совет Берлина сообщил Флису, что его имя внесено в депортационный список гестапо, и через несколько дней вместе с женой Хильдегард они должны будут отправиться в путь. Их 19-летней дочери Доротее разрешили остаться, поскольку она работала на заводе по производству боеприпасов. Флис и Арнольд понимали, что поездка на восток – это путь в один конец. Арнольд и Флис обратились за помощью к нескольким высокопоставленным чиновникам, но никто не был готов сражаться за них с Эйхманом и его конторой. Эйхману приказали сделать Германию Юденрайн, свободной от евреев, и он намеревался довести эту работу до конца. В отчаянии Фриц Арнольд вспомнил о Дананье, с которым когда-то имел дело как представитель еврейских адвокатов. Дананье тогда работал в Министерстве юстиции Гюртнера, но с тех пор контакт был утерян. В 1938 году Дананье ушел из министерства, в течение многих месяцев Арнольд ничего о нем не слышал, но недавно узнал, что Дананье получил работу в Абвере и решил добиться встречи, что ему удалось. Арнольд рассказал своему бывшему коллеге про приказ о депортации Флиса и его жены. «Мы должны их спасти», — ответил Дананье и пообещал сделать все, чтобы распоряжение было отозвано. Арнольду и Флису он помогал не первый раз. В 1938 году он пытался защитить их от дискриминационных законов, которые не позволяли евреям заниматься юридической практикой. «Эти двое пострадают только через мой труп», — сказал он тогда. Теперь же, в конце 1941 года, речь уже шла о жизни и смерти. Как и большинство деятелей подполья, Дананье отлично знал, что на Востоке евреев убивают. Его жена Кристина свидетельствовала, что весной 1942 года вела с мужем долгие ночные разговоры о способах спасения двух адвокатов. Вероятно, примерно в это время он и придумал задействовать ресурсы немецкой военной разведки. За помощью и советом Дананье обратился к своему начальнику, адмиралу Канарису. Сначала он попросил написать рекомендательное письмо для Юлиуса Флиса, подчеркивающее его храбрость во время Первой мировой войны. Канарис согласился, и Дананье быстро отправил письмо. Он надеялся, что власть и влияние Канариса спасут его друга. Эйхман уступил и согласился отложить депортацию, но Дананье понимал, что меч вернулся в ножны лишь на время. Когда-нибудь Эйхман нанесет новый удар. Летом 1942 года Дананье выяснил, что Эйхман решил покончить с внешним вмешательством в свои дела. Из штаб-квартиры СД в Еврейский совет в Берлине пришло следующее письмо. Главному управлению имперской безопасности стало известно, что евреи, подлежащие депортации, пытаются воспрепятствовать этому путем обращения в другие инстанции. Мы прямо заявляем, что такие просьбы запрещены. Если еврей, подлежащий депортации, будет пытаться прибегнуть к такому вмешательству, депортирована будет также вся его семья. Дананье пришлось менять стратегию. Время обращения к нацистским властям прошло. Во время долгого разговора с Канарисом с глазу на глаз он предложил переправить Арнольда, Флиса и их семьи в нейтральную страну в качестве агентов немецкой разведки. Канарис согласился. Так началась операция У-7. В отличие от операции «Аквилар», проведенной годом ранее на полулегальной основе, операция У-7 с самого начала была вне закона. В конце 1942 года евреям уже строго запрещалось покидать Рейх, а те, кто помогал им, считались предателями и им грозила смертная казнь. Теперь, в отличие от прошлых операций, офицеры Абвера подвергались реальной и высокой опасности. Более того, это ставило под угрозу всю подпольную организацию. Канарис и его люди осознавали это, но не поменяли своего решения. Согласовав основную идею с Остером и Канарисом, Дананье изложил свой план Фрицу Арнольду. Арнольда, Флиса и их семьи тайно вывезут за границу как немецких разведчиков. Арнольд был настроен скептически и отметил, что никогда не согласится шпионить для Третьего Рейха. Дананье успокоил его, объяснив, что ни он, ни Остер, ни Канарис не подразумевали, что беженцы начнут работать разведчиками, но именно эту легенду придется использовать для прикрытия. Дананье даже попросил Арнольда помочь с организацией операции. У-7 была организована как разведывательная операция. Канарис по своему обыкновению держался в стороне от деталей и доверил планирование Дананье. Генерал-майор Ханс Остер обеспечил финансирование со стороны Абвера и вел переговоры со швейцарскими властями. Они шли непросто, поскольку швейцарцы обычно неохотно принимали еврейских беженцев. Фрица Арнольда назначили руководителем беженцев и выделили ему кабинет в штаб-квартире Абвера. Там он занимался бесконечными мелочами, необходимыми для планирования и осуществления операций. Прежде всего требовалось составить окончательный список беженцев, кто именно отправится в Швейцарию. Первоначальный план был скромным – спасти только фрица Арнольда, его жену Урсулу и дочь Ирмингард, а также Юлиуса Флиса, его жену Хильдегард и дочь Доротею. Однако список рос. Канарис захотел добавить свою соседку Анне-Мари Консен и ее дочерей – Ирмгард и Габриэля. Затем об операции узнал пастор Дитрих Бонхёфер, известный теолог и один из борцов сопротивления в Абвере, и попросил включить в список обращенную еврейку и церковную активистку Шарлотту Фриденталь. Как и Анне-Мари Консен, она осталась без защиты после смерти мужа-арийца. Данани без колебаний согласился ей помочь. Список продолжал расти. На каком-то этапе Данани добавил в него Кристофа и Фредерику, детей Арнольда от предыдущего брака. Затем Канарис попросил Данани еще раз пополнить список ради спасения еврейского врача Ильзе Ренефельд. Путь Ренефельд к операции У-7 оказался долгим и извилистым. В 1930-е годы, будучи молодым специалистом, она уехала из Германии и поселилась в Нидерландах. Однако немецкое вторжение все перечеркнуло. Она должна была носить желтую звезду и в соответствии с постановлениями оккупационного правительства не имела права работать по специальности, а также участвовать в профессиональных или культурных мероприятиях. Когда ее имя появилось в депортационном списке, ей пообещал помочь один немецкий друг. Этот друг обратился к врачу, которая лечила дочь Канариса, и связал ее с Отто, слепым мужем Ильзе Ренефельд, арийцем. Этот врач согласилась помочь еврейской семье и поговорила с Эрикой Канарис, а та рассказала о проблеме мужу. В середине июня 1942 года Отто Ренефельд приехал к Канарису, чтобы лично попросить о помощи. Глава Абвера встретил его с теплотой, которую редко проявлял в своей профессиональной и даже личной жизни. «Адмирал Канарис, с которым я общался всего дважды по 15 минут, вспоминал Ренефельд после войны, был хорошим человеком и мучеником. Я сразу же понял это, когда он заговорил со мной с добротой и пониманием и дал понять, что готов помочь». Ренефельд не знал, что в это время Данани уже занимался планированием У-7. После добавления Отто и Ильзе Ренефельд в списке оказалось 14 человек. Принятие новых людей было непростой задачей, ведь Канарису приходилось вести переговоры с гестапо по каждому очередному беженцу. Тем не менее, он не мог отказать человеку в беде. В этот раз организаторы столкнулись с гораздо большими трудностями, нежели при проведении операции «Аквилар». И не только из-за запрета на эмиграцию евреев. Как уже отмечалось, Абверу не разрешалось нанимать агентов евреев без документального одобрения Главного управления имперской безопасности. Эйхман и его начальник, шеф гестапо Генрих Мюллер, относились к Канарису с большим подозрением и не проявляли желания сотрудничать. В течение долгих утомительных месяцев Канарис и Данани вели переговоры с Эйхманом, который ожесточенно сопротивлялся их намерениям использовать еврейских агентов в Швейцарии. Какое-то время казалось, что операция У-7 зашла в тупик. Помощь пришла с неожиданной стороны. В январе 1942 года Гитлер приказал Канарису организовать крупную диверсионную операцию в Соединенных Штатах. Для этого глава Абвера должен был переправить агентов на подводной лодке на восточное побережье и связать их с местной немецкой шпионской сетью. Задача состояла в ударе по стратегическим промышленным объектам, в частности, связанным с производством алюминия. Канарис и Эрвин Лахузен, руководитель диверсионного отдела Абвера и член подполья, отобрали от 10 до 20 агентов, все преданные нацисты. Но незадолго до начала операции в распоряжении американского консульства в Берне неожиданно оказалось ее детальное описание, якобы основанное на перехвате разговора командира подводной лодки с членами его семьи. В июне 1942 года агенты оказались в США, где ФБР немедленно их арестовало. Большинство из них закончили жизнь на электрическом стуле. Как и ожидалось, Гитлер вызвал Канариса и Лахузена и устроил выволочку. Он заявил, что нужно тщательнее выбирать людей, чтобы среди них не оказывалось предателей. Как всегда, ловкий Канарис удачно вставил, что все эти агенты были преданными национал-социалистами, выбранными из членов партии. Гитлер попался в ловушку. Он посетовал на судьбу верных патриотов, которых теперь ждала смертная казнь, и заявил, что недопустимо, чтобы хорошие нацисты становились жертвами дилетантской работы разведки. «При таком качестве работы, — орал фюрер, — нанимайте евреев или преступников». Канарис отсалютовал и покинул кабинет. Сидя в самолете с Лахузеном, шеф Абвера сиял. «Вы слышали, Лангер?» Это было прозвище Лахузена. «Нанимайте евреев или преступников». Вот так невольно Гитлер санкционировал операцию У-7. После очередного раунда бесплодных переговоров с Эйхманом и Мюллером, Канарис отправился на встречу с Гиммлером, где, наконец, получил разрешение. Благодаря настойчивым аргументам, опыту и изобретательности, Канарис убедил шефа СС в крайней необходимости отправить еврейских агентов в Швейцарию. Он обещал, что после этого их переправят в Соединенные Штаты и Южную Америку. Действовать нужно срочно, поскольку шпионская сеть в Северной Америке развалилась после недавнего провала. Гиммлеру пришлось согласиться. Не менее сложно шли переговоры со швейцарскими властями. Генрих Ротмунд, глава иммиграционного отдела швейцарской полиции, придерживался ограничительной иммиграционной политики, особенно в отношении еврейских беженцев. Гизевиус вел переговоры с Ротмундом и его сотрудниками, которые требовали больших денег за каждого человека. Гизевиус был вынужден согласиться и заодно пообещал, что Абвер будет финансировать этих беженцев до их отъезда из Швейцарии. Ханс Остер, отвечавший за финансовую сторону операции, передал беженцам 1 миллион золотых марок в долларах и швейцарских франках. К сентябрю 1942 года Данани, Остер и Гизевиус наконец-то получили иммиграционные разрешения для всех 14 человек. Операция У-7 приближалась к решающему этапу. В середине сентября вся группа в последний раз встретилась с Данани и поблагодарила его за предпринятые усилия. Данани ответил, что благодарить не стоит. «Я всего лишь выполняю свой долг перед Германией». Более того, он велел беженцам в случае возникновения любых проблем во время пребывания в Швейцарии обращаться к Гизевиусу. Адмирал Канарис попросил о личной встрече с лидером группы Фрицем Арнольдом, желая попрощаться с ним. Первой отправилась Шарлотта Фриденталь, у которой уже имелось готовое разрешение на эмиграцию в Швейцарию. Дананье велел ей в целях безопасности не снимать желтую звезду до пересечения границы. Гизевиус встретил ее на вокзале, чтобы помочь сориентироваться в новой обстановке. 29 сентября 1942 года настала очередь основной группы. Доротея Флис, однако, отказывалась оставлять своих друзей, таких же бесправных, как она, рабочих на заводе боеприпасов. Спустя годы она призналась, что Арнольду пришлось приложить немало усилий, чтобы увести ее. Через 5 месяцев после ее отъезда агенты гестапо отправили на восток всех еврейских работников завода. Вечером 29 сентября Юлиус, Хильдегард и Доротея Флис, Фриц, Урсула, Фредерика и Кристоф Арнольд, Анне-Мари, Ирмгард и Габриэле Концен и, наконец, Отто и Ильзе Ренефельд сели в поезд, идущий в Базель. Чтобы обеспечить им безопасное пересечение границы, по приказу Канариса их сопровождал агент Абвера. В полдень 30 сентября поезд прибыл на главный вокзал Базеля. Швейцарские служащие предложили им снять желтые звезды со своей одежды. 15 декабря к ним присоединилась Ирмингард, взрослая дочь Фрица Арнольда, и на этом операция У-7 завершилась. 14 человек спаслись от смерти благодаря усилиям Ханса Остера, предоставившего деньги, адмирала Вильгельма Канариса, обеспечившего защиту и поддержку, и в первую очередь Ханса фон Данани, инициатора и организатора всей операции. Удовлетворенные результатом У-7, Остер, Канарис и Данани собирались продолжать подобную деятельность. Они даже рассматривали возможность возобновления операции «Аквилар», чтобы переправлять еврейских беженцев в Испанию. Данани поддерживал связь с Арнольдом и просил его подготовить почву для приема новых беженцев в Швейцарии. Но случилась катастрофа. Осенью 1942 года нацистские власти обнаружили незаконные денежные переводы, привязанные к операции. Возникли подозрения, что высокопоставленные лица присваивают средства Абвера. Источники в полиции предупредили агентов немецкого сопротивления. Те, в свою очередь, сообщили Остеру, что гестапо в Италии следит за личным эмиссаром Канариса Вильгельмом Шмидхубером. Йозеф Мюллер, представитель Абвера и сопротивления в Ватикане, встретился со Шмидхубером, предложил ему деньги и приказал немедленно уехать в Португалию. Шмидхубер колебался. Когда он решился, оказалось слишком поздно. Итальянские полицейские арестовали его в Тироле и передали гестапо. Вскоре на допросах Шмидхубер сообщил о деятельности сопротивления в Абвере. Разведывательная служба СС, долгие годы соперничавшая с Абвером, быстро ухватилась за подвернувшийся шанс и сформировала коалицию с идейными нацистами из юридического отдела Абвера. Даже на территории Остера, где сеть сопротивления должна была обладать наибольшей силой, она оставалась маленькой и изолированной. Хотя глава организации активно поддерживал Остера и Донании, их ненавидели многие офицеры, если не большинство, из числа преданных нацистов. Пока шло расследование, в гестапо вспомнили о старых письмах с жалобами на Донании, присланных каким-то сотрудникам юридического отдела. Первый камень был брошен в Риме. Гестапо схватило эмиссара Канариса в Ватикане, Йозефа Мюллера, и посадило под домашний арест. 3 апреля 1943 года судья-следователь Манфред Рёдер приказал провести обыск в штаб-квартире Абвера в поисках улик. Донании попытался сопротивляться аресту и позвал на помощь Остера. Тот пришел в сопровождении Канариса. В миг безрассудной паники Остер схватил какой-то листок бумаги и спрятал его под пиджак. Это стало роковой ошибкой. Следователи, до этого не имевшие никаких подозрений в отношении Остера, заставили его вернуть документ. На нем оказались имена заговорщиков. Манфред Рёдер приказал его увезти вместе с Донани и Бонхёфером. Последние двое были заключены под стражу. Остера посадили под домашний арест. Кейтель приказал уволить его из Абвера. Арест Бонхёфера и Донани привел к быстрому развалу движения сопротивления в Абвере. Обнаружилось множество инкриминирующих вину документов, в том числе списки заговорщиков. Раскрылась истинная природа операции У-7. Доверенных лиц Остера одного за другим арестовывали или увольняли, и Гиммлер практически поставил Абвер под свой контроль. Агентов евреев, работавших на Канариса, выгнали, а многих отправили в Освенцим. Даже родители людей, спасенных в ходе операции У-7, которые до сих пор пользовались защитой Абвера, немедленно отправились в лагеря смерти в Польше. Уволили и начальника диверсионного отдела генерала Эрвина Лахузена. Канарис пока оставался на своем месте, но потерял всю свою власть. С точки зрения практической пользы он отныне становился не более чем куклой. Решающий удар нанесли несколько месяцев спустя. 10 сентября агент гестапо проник на чаепитие антинацистского кружка, что привело к аресту нескольких заговорщиков, в том числе Хельмута Джеймса фон Мольтке. С одной из арестованных женщин была связана супружеская пара агентов Абвера и членов подполья. Опасаясь за свою безопасность, они связались с британской секретной службой и бежали в Каир. Гиммлер пришел в бешенство. На этот раз Канарису не удалось избежать ответственности. Гитлер снял его с должности. Абвер, за исключением некоторых отделов, расформировали и включили в состав СС. Полковник Тресков понял, к чему все идет, и поспешил из России в Берлин якобы для поправки здоровья, а на самом деле для того, чтобы заменить Остера в качестве главного объединителя и центра сети. Вскоре его вернут на фронт, но через несколько месяцев в организацию придет новый молодой офицер. После перевода в Берлин он оказался готов принять руководство от Трескова и кардинально изменить сопротивление. Именно ему предстояло стать главным представителем внутригерманского сопротивления Гитлеру в массовом сознании. Его звали Клаус фон Штауфенберг.